Глава 20. Я открыла дверь и вошла внутрь. Комната встретила меня темнотой и запахом нежилого помещения. Лишь обрывки занавеси метались на ветру, оживляя обстановку. Страунка не было. Неужели улетел? Мое сердце сжалось в комок. Я пошла на свет, врывающийся сквозь проем, ведущий на террасу. Босые ноги не издавали звуков, и я двигалась бесшумно, как тень. Подошла к выходу из комнаты и замерла на пороге. Страунг стоял под дождем открытой террасы, расставив руки и опершись ладонями на перила, и смотрел вдаль. Все же он не улетел. Он здесь, но не знает, что я пришла. Стоит ему обернуться, как увидит меня, но он не оборачивался. Мне не хватало смелости продолжить путь, так и осталось стоять, глядя на его спину. «Страунг!» — позвала я, даже не узнала свой измученный голос. Дракон вздрогнул, будто его ударили, и медленно развернулся. Сверкнула молния и ударил гром, расколов наши жизни на «до» и «после». Наши глаза встретились. «Страунг? Кто это? Помнится, он умер!» Горько усмехнулся. Я почувствовала его боль. «Вас стоит называть Ластраном?» Зачем-то уточнила я, хоть было ясно, что Страунг куда привычнее и роднее для нас обоих. «Это вы, леди Лина? Зачем вы здесь? Что-то случилось?» В его словах не было ни капли тепла. Я прошла вперед и остановилась в шаге от него. «Извините, что побеспокоила, лорд Ластран», — холодно ответила на его холодность. «Но я здесь не просто так. Эта комната принадлежала моему близкому другу, Страунку. Он очень похож на вас. И я подумала, что, может, это вы?» «Похож?» Его голос прозвучал глухо. «Наверное, вы ошибаетесь. Вы видели его лицо?» «Лицо? Зачем оно? Его не было прежде, и сейчас оно ничего не значит, когда для меня имеет значение только душа». «Раз вы не видели лица, то почему утверждаете, что я ваш некий давний знакомый?» Он сделал упор на слово «давний». «Ваш голос». Я задохнулась от переизбытка чувств. Судорожно втянув воздух, продолжила. «Голос создает в душе свой образ. Слыша ваш голос, не знаю почему, в моей душе возникает образ Страунка. Неужели он продолжит эту затянувшуюся игру? Почему не скажет, что он и есть Страунг?» Дождь лил нам на головы, но мы не замечали его. Мы стояли так близко, что могли бы обняться. «Да уж», — горько усмехнулся он, — «у многих людей голоса очень похожи». «Зачем он продолжает отпираться?» «Но я не ошибаюсь». «Неужели, леди?» Его голос выдал холодное пренебрежение. «Не забывайтесь, вы говорите с братом повелителя, принцем крови. Я вам не какой-то безродный Страунг, которого вы знали прежде». Я потупила взгляд. «Простите, сир». Я еле сдерживала слезы. «Он никогда не простит мне предательство. Ведь в его глазах я ветреная девка, с радостью променявшая его любовь на ухаживание красавчика Колина. Можно задать вам один вопрос, лорд Ластран?» «Да». «Если бы вы очень любили какую-то девушку, но по какой-то причине она была бы разлучена с вами, а спустя некоторое время снова появилась бы в вашей жизни, и разница была бы лишь в том, что она не по своей воле должна была связать свою жизнь с кем-то другим, как бы вы поступили? Молча бы смотрели на происходящее или снова приняли бы ее?» Он шумно выдохнул и сглотнул застрявший в горле ком боли. «Какая разница от этих вопросов?» Было слышно, что ему трудно говорить. «Умершие назад не возвращаются». «Умершие?» — выдохнула я, чувствуя горечь его слов. «Я говорила лишь о разлуке, не говорила о смерти, Страунг». Я подняла на него глаза, и он склонил голову так, что наши взгляды встретились. «Быть разлученным со своей любовью, леди Лина, все равно, что умереть. И перестаньте меня называть Страунгом, я не он, и его больше нет». Мне было тяжело продолжать, но я смогла. «Вы верно говорите, лорд Ластран». Мои слезы смешались с дождем. «Его больше нет. Я и сама теперь вижу это. Страунг умер, и теперь единственное, что живо, это моя невыносимая скорбь по нему». «Ну-ну, не печальтесь, леди Лина. Уже назначена ваша свадьба. Вы должны быть счастливой невестой». «Должна быть?» — выдохнула с горечью. «Я никому ничего не должна». «Разве?» Его бровь вопросительно взлетела. А мне казалось, что вы должны поощрить лорда Колина за те подвиги, на которые он пошел из-за вас. Какие подвиги? Нахмурилась. По мне, так Колин удачно склонил ситуацию в свою пользу, назвавшись моим женихом. Он готов умереть ради вас. Опрометью кидается на вашу защиту, даже не понимая, что порой бросает вызов тем, кому нельзя. Лацису в том числе. Из-за вас Колин ходит по лезвию бритвы. Он отдал вам всего себя без остатка, лишь бы вы были счастливы. Я очень счастлива. Выдохнула я безразличным ко всему голосом. Именно поэтому сейчас вы здесь? Он печально улыбнулся. «Да», — прошептала и развернулась, чтобы уйти. Говорить было больше не о чем. Я не нужна Страунку. Дракон, стоящий рядом, был не Страунком, а Ластраном. Я жестко обозналась.